Давыдов позвал деда Щукаря. «Запрягай!» Не вытерпел, сам выскочил помочь поскорее запрячь. Выехали. Пасмурный день и влажный ветерок с юго-запада сулили дождь. Первая бригада работала на самом дальнем участке серопесчаной земли. От хутора был он километрах в 10 за перевалом, возле лютого пруда. Бригада пахала, готовя землю для сева колосовых. Пахту крайне необходимо было тщательно проборонить, чтобы дождевая влага задержалась на ровно разработанном участке, а не сошла по бороздам в низину. «Торопи, торопи, дед!» — просил Давыдов, поглядывая на густую гряду кучевых облаков. «И то тороплю. Вон с серого уж мыл наружу просится». На бугре неподалеку от летней дороги цепью шли школьники, предводительствуемые своим старым учителем Шпынем. За ними двигались 4 подводы, везшие бочки с водой. «Мелкота на сусликов вошла», — Щукарь указал кнутом. Давыдов смотрел на ребят со сдержанной улыбкой. Когда дрожки поравнялись с ребятами, он попросил Щукаря: «Останови», и, прицелившись взглядом, выбрал парнишку лет 7, босого, белоголового. «Подойди-ка сюда». «А чё идти-то?» — независимо спросил тот, сдвигая на затылок отцовскую фуражку с красным околышем, с выцвевшим следом кокарды над козырьком. — Сколько сусликов ты убил? — 14. — Ты чей мальчик? — Федот Демидович Ушаков. — Ну, садись со мной, Федот Демидович, прокачу. — И ты садись, — Давыдов указал пальцем на покрытую платком девочку. Усадив малышей, приказал: «Трогай!» И к мальчику: «Ты в какой группе?» «Первый». «В первый? Так надо сопли выбивать, факт». «Их не выбьешь, я простуженный». «Ну, как ты не выбьешь? Давай сюда нос». Давыдов тщательно вытер пальцы о штаны, вздохнул. «Как-нибудь зайди в правление колхоза, я тебе конфету дам, шоколадную. Едал ты когда-нибудь шоколад?» «Нет». «Вот приходи в правление. В гости ко мне, угощу». «А я в ней, в конфетке-то и не нуждаюсь». «Вот как? Это почему же, Федот Демидович?» «Зубы у меня крошатся, а нижние выпали. Вот, погляди-ка». Парнишка открыл румяный рот. Двух нижних зубов действительно не было. «Так ты, Федотка Демидович, выходит, дело щербатый?» «Ты сам щербатый». «Хм, ишь ты, доглядел, у меня-то вырастут, а у тебя, небось, нет». «Ага, ну это шалишь, брат, и у меня вырастут, факт». «Ловко брешешь, у больших они не вырастают, а я и верхними могу укусить, ей-богу». «Куда уж тебе там, дай-ка палец, не веришь?» Давыдов, улыбаясь, протянул указательный палец и, охнув, отдернул его. На верхнем суставе вылегли синие пятнышки укуса. «Ну, теперь, Федотка, давай я твой палец укушу», — предложил он. Но Федотка, помедлив, вдруг прыгнул на ходу с дрожек, как большой серый кузнечик, чекеляя на одной ноге, прокричал: «Любил бы ты кусаться, нет, зараз не укусишь». Давыдов захохотал, садил девочку с дрожек, еще долго оглядывался на красневший над дорогой околыш Федоткиной фуражки. Улыбался, ощущая редкостную теплоту на сердце и влагу на глазах. «Хорошую жизнь им построим, факт. Бегает сейчас Федотка в отцовском картузе казачьего фасона, а лет через 20 будет электроплугом наворачивать вот эту землю. Ему-то уж, наверное, не придется так, как мне пришлось после смерти матери. И белье сестренкам стирать, и штопать, и обед готовить, и на завод бегать. Счастливые будут Федотки, факт», — думал Давыдов, обводя глазами бескрайнюю, нежно зазеленевшую степь. На минуту он прислушался к певучим высвистам жаворонков, посмотрел, как вдали согбенный над плугом ходит плугатарь, а рядом с быками, спотыкаясь, идет по борозде погоныч, и вздохнул полной грудью. Машина будет все тяжелое работать за человека. Тогдашние люди позабудут, наверное, запах пота. Да жить бы, черт его подери. Хоть посмотреть бы, а то и сдохнешь, и никакой Федотка о тебе не вспомнит. А и сдохнешь ты, братишечка Давыдов, как пить дать. И вместо потомства от тебя останется Гремячинский колхоз. Из колхоза станет коммуна, и смотри еще, назовут ее впоследствии имени путиловского слесарька Семки Давыдова. Давыдов улыбнулся шутливому обороту своих мыслей, спросил у щукаря: «Скоро доедем?» «Через два, глядя на третий». «Сколько, папаша, у вас тут земли без пользы гибнет! Один фактический ужас! Через две пятилетки мы уж тут заводов настроим. Все принадлежащее нам, все в наших руках, факт. Надуйся, да проживи-ка еще лет 10, и вместо вожжей возьмешь в руки руль машины, будешь газовать, спасу нет». Дед щукарь вздохнул. «Поздновато, трошки. Кабы лет 40 назад меня рабочим и сделать, я бы, может, другим человеком был. Мне в крестьянской бытности не было удачи. С мальства моя жизнь пошла наперекосяк, да и так до последних времен. Меня, кубыть, ветром несло всю жизнь, и то скособочит, то вдарит об какой предмет, а то и вовсе к ядрени матери ушибет». «Почему же это?» — поинтересовался Давыдов. «Зараз расскажу все до нитки. Жеребцы нехай бегут трепком, а я пожалюсь тебе. Хоть ты и пасмурный человек, а должен понять и восчувствие поиметь. Со мной до скольких разов серьезные случаи происходили. Первонаперво родился я, и бабка повитуха моей покойной мамаши доразу сказала: «Твой сын, как в лета войдет, генералом будет. Всеми статьями шибается на генерала. И лобик у него, мол, узенький, и головка тыквой, и пусо сытенькое, и голосок басовитый. Радуйся, Матрена». А через 2 недели пошло на выворот, супротив бабкиных слов. Родился я на Евдокию, но в этот день не то что курочки негде было напиться, но даже говорила мамаша: «Воробьи на лету замерзали к ядреной матери». Понесли меня крестить в Тубинской. Ну, сам подумай, мысленное дело дитя в купелю окунать по такому холоду. Зачали воду греть. Дьячок с попом были пьяные, как сукины дети. Один налил в купелю вару, а другой не попробовал. И, Господи Иисусе, крещается раб Божий, да как шернет меня в кипяток, с головой затопил. Так на мне шкурка и полезла. Принесли домой, а я весь в волдырях. Ну, конечно, через это и грызь в пупке нажил, от боли кричал дюжи, надувался через силу. С этой поры и пошло мне, как больному, налихо. И все через то, что в хлеборобской бытности произведенный я на свет. До 9 годов меня и собаки рвали, и гусак шипал до невозможности, и жеребенок раз так задком накинул, что я замертво копырнулся. А с 9 годов со мной все серьезнее начали случаи вершиться. 10-й год мне шел, и тут я был натурально пойматый на крючок. «На какой крючок?» — удивился Давыдов, слушавший Щукарев рассказ не без внимания. «На обыкновенный, каким рыбу ловят. Был у нас в Гремячем в енту пору глухой и ветхий дед по прозвищу Купырь. Зимой он куропаток ловил винтерками и крыл шатериком, а летом так и пропадал на речке, удочками рыбалил. У нас речка тогда была глубже, и даже лапшиновская мельничушка об один постав на ней тогда стояла. Под плотиной сазаники водились, и щуки огромадные. А дед бывалча и сидит возле талого кустика с удочками. Разложит их штук 7. На какую за червя ловит, на какую за тесто, то и на живца щуку поджидает. От мы, ребятишки, и приладились у него крючки откусывать. Дед-то глухой, как камень, ему хоть в ухо мочись, все одно не услышит. Соберемся мы на речке, растелешимся вблизу деда за кустиком, а один из нас потихонечку в воду лезет, чтобы волны не пустить, поднырнет под дедовой удочки, крайнюю леску схватит, жик ее зубами, перекусит и обратно под кустом вынырнет. А дед выдернет удилищу, ажник задрожит весь, шамчит. Опять откусила треклятая, ах ты, мать Божия! Это он про щуку думает и натурально злобствует, что крючка лишился. У него-то крючки лавочные, а нам, бывало, покупать не на что их. Вот мы вокруг деда и промышляем. В один такой момент добыл я крючок и поинтересовался другой откусить. Вижу, дед занялся насадкой, я и нырнул. Только что потихонечку нащупал леску и рот к ней приложил, а дед как смыканет удилищу вверх. Леска-то осмыгнулась у меня в руке, крючок и промзил верхнюю губу. Тут я кричать, а вода в рот льется, дед же тянет удилищу, норовит меня вываживать. Я, конечно, от великой боли ногами болтаю, волокусь на крючке и уж чую, как дед под меня черпачок в воде подсовывает. Ну, тут я натурально вынырнул и реванул дурным голосом. Дед обмер, хочет крестное знамение сотворить и не моет. У самого морда стала от страха чернее чугуна. Да и как ему было не перепугаться? Тянул щуку, а вытянул парнишку. Стоял, стоял он, да эх, как вдарится беч. Чирики с ног ажник у него соскакивает. Я с этим крючком в губе домой прибыл. Отец крючок-то вырезал, а потом меня же и высек до потери сознательности. А спрашивается, что толку-то? Губа обратно срослась, но с той поры и кличут меня щукарем. Присохла ко мне глупая эта кличка. На другой год весной выгоняют гусят к ветряку стеречь. Ветряк работает, гусятки мои поблизу пасутся, а над ними коршун кружит. Гусятки желтые, завлекательные, и хочется коршуну ухватить какого-нибудь. Но я их натурально остерегаю и на коршуна кшикаю, шумлю. Шу-у! Прибегают тут мои друзья-ребятишки, и начинаем мы на крыльях ветряка кататься. Хватаемся по одному за крыло, оно подымает от земли аршина на два, тут руки разжимаешь и падаешь на землю, лежишь, а то другое крыло зацепит. А ребятишки — это чистые враженята. Придумали ж игру. Кто выше всех подымется, ен тот будет царем. И ездить ему на других верхом от ветряка до гумна. Ну, каждому интересно царем побывать. И я думаю, зараз выше всех подымусь. А про гуся ты позабыл. Подымает меня крыло, да только глядь я, а над гусятами коршун вот-вот ухватит. Испужался я, слов нет, порка мне будет за гусенка. Ребята, шумлю, коршун, коршун отгоните. А сам тем секундам и запамятовал, что я на крыле нахожусь. Когда опомнился, а меня от земли-то черти куда уперло. И вниз сигануть страшно, и вверх лететь еще страшнее. А куда ж денешься? Пока я мечтал, как мне быть, крыло сторчмя встало, и я на нем вверх ногами встромленный. А как начало крыло к земле опущаться, я и оторвался. Неизвестно, сколько моментов до земли летел, Сдавалось мне, что дюже долго. Но только долетел и натурально вдарился. В горячах вскочил, гляжу, из рук возле кистей маслы наружу повыпнулись. И больно мне тут стало неподобно. Ко всему интерес пропал. Коршун гусенка таки спер, а мне это ничуть не интересно. Костоправка маслы мне обратно по местам водворила. А что толк-то? Все одно мне их на другой год сызново поворачивала и самого изрезала косогоном. После Петрова дня поехали со старшим братом житу косить. Я коньми правлю, а брат мечет с косилки. Гоню я коней, над ними а вода кружится, белое солнце в небе, такая жара, что я начисто сомлел. Падаю в дремоте со стульца. Только про между прочего луп глазами. И вижу на борозде сбоч меня протянулся, как кнут, лежит огромнейший дудак-усач. Приостановил я коней, брат говорит, я его вилами, а я говорю, дай, братушка, я сигну на него и живого его схвачу. Сигай, говорит, ну я и сигну, ухватил этого дудака поперек, а он как порхнет бечь. Крылья-то выпростал, бьет меня ими по голове, подсигивает и волокет меня следом за собой. А сам от страху, значит, напужался дюжа, жидким пометом меня всего обливает и волокет за собой, как норовистая лошадюка барану. Неизвестно, с чего вздумалось ему назад повернуть. Как он кинется коням под ноги да в сторону, а кони были пужливые, сигнули через меня, всхрапнули и понесли. А я под косогоном очутился. Брат разом даванул спуск, поднял косогон, меня под полку забило и тянет под косилкой, а она и так, и сяк. Одному коню ногу до самого масла отхватила, сухожилки порезала, а меня суродовало, и не узнать. Брат кое-как остановил коней, отпрек одного, меня поперек положил и вверхи в хутор. А я без памяти, ведь дудачиным пометом и землей обмазанный, а дудак под люка натурально улетел. Выхворался я. Через полгода иду от соседей, и перерезает мне дорогу хуторской бугай. Его обходить, а он хвостом, как лютая тигра, крутит и с рогами ко мне приступается. Мне, ты думаешь, дюже любопытно на рогах у него дух спущать? Кинулся я бечь, а он догнал, да под нижнее ребро рогом подцепил, кинул через плетень. Ребро к ядреной матери так и хрупнуло. Кабы у меня их ребров-то 100 было, а то ведь жалко ни с того ни с сего ребра лишаться. Через это и вышел я на призыве бракованным. И что потом мне от разных животин попадало, счету нет. Скажи, как я чертом меченый, какая собака с цепи не сорвется, где бы она трижды клятая не летала, а уж ко мне прибежит, либо я на нее невзначайно лечу. Ну и порвет гачи, покусает. А от этого мне какой же прок? Гачи штаны. И хори со мной гнали от ужаченной балки до самой дороги. И обдичалые свиньи нападали в степе. Через бугая был один раз избитый и сапог лишился. Иду как-то ночью по хутру. И вот встреч мне, супротив донецковых куреня, опять бугай. Бу, хвостом работай. Нет, думаю, под розетокую голень, ученый я с вашим братом связываться. Держусь к куреню ближе, бугай за мной, я бешка, он вот-вот за спиной сопит. В курене окно на улицу раскрытое, я в него влетел, чисто летучая мышь, оглядел, никого в комнатушке нету, думаю, не буду людей булгачить, выйду опять в окно. Бугай побунел чудок, ковырнул завалинку рогом, пошел. Только я собрался из окна сигнуть на улицу, а меня за руки цоп, да по затылку какой-то твердостью. А это хозяин, дед Донецковых, услышал шум и словил меня. «Ты зачем сюда зашел, паренек?» «От бугая, мол, спасаюсь». «Нет, — говорит, — знаем мы вас, бугаев. Это ты к снохе нашей. Калютки залез, да с тем и начал меня стукать. Сначала будто шутейно, а потом все дюжей да дюжей. Старик он был при силе, к снохе сам прилабунивался, ну и со зла, значит, выбил меня кутний зуб. А потом и говоришь, будешь калютки еще ходить? Нет, говорю, не буду, в рот тебе клеп. Повесь ты свою алютку на гайтан за место креста. Ну, сама и сапоги, говорит, а то еще вложу. Так и снял я сапоги. Отдал, за здорово живешь. Тоже страх, как интересно последних сапогов было лишаться. Я на этую алютку годов 5 посля злился. Да что толку-то? И так далее случалось. Да хоть бы взять этот предмет. Когда мы с вами титка раскулачивали, через чего, это спрашивается, его кобель, собственно, мне шубу и шматовал. Ему бы вся статья на Макара кинуться, либо на Любешкина. А его черт кругом двора обнес и на меня пихнул. Да ведь хорошо, что он мне до глотки не добрался. А то давнул бы раза два за хрип. Вот тебе и записывай, щукаря, в поминание. Нет, знаем мы эти предметы. Оно, конечно, так кончилось через то, что у меня левольверта не было. А не дай бог у меня левольверт, что бы там получилось? Одно смертоубийство? Я отчаянный, когда разгорюсь. В этот момент и кобеля мог жизни решить, и Титкова бабу, да и Титку бы прямо взевало все пули, так и покидал бы. Вот тебе и убийство, и обратно могли бы посадить щукаря в тюрьму. А мне в тюрьме вовсе без надобности. У меня свой интерес есть. Да. Так вот и вышел из меня генерал. Кабы эта повитуха зараз живая была, я бы ее прямо сырую съел. Не торочь, чего не надо, не смущай младенцев. Ну, вот он, бригадный стан. Приехали.